«Фелисити?» — откликнулась утка. «Какое странное имя! Что оно означает?» «Счастье!» — ответила утка и поплыла дальше, за пределы приюта отдохновения, и вскоре скрылась из виду. «Счастье!» — думал Шпунтик, торопясь к маме, которая лежала под дубом. «Сколько счастья в жизни! Я нахожусь в таком чудесном месте, подружился с милой уткой, а завтра... Уи-уи-уи!» Миссис Барлилов проснулась, разбуженная появлением сына, ознаменованным громким визгом. «Где ты пропадал, детка?» — спросила она. «С уткой заговорился». И она охрюкнула, довольная своей шуткой. «Да, мамочка», — возбужденно ответил Шпунтик. «Она такая милая, ее зовут Фелисити, и...» — он перевел дух. «Она мускусная утка из Южной Америки». «Надо же!» — отозвалась миссис Барлилов. «Ну, понятно, понятно». «Экое у него воображение», — подумала она любовно. «Стоило увидеть обыкновенную утку в ручье, и, пожалуйста, уже целая сказка готова. Благослови его, святой Антоний». «Ложись и отдыхай», — сказала она. «Ни к чему переутомляться. Завтра опять будет такой же день, как сегодня». Шпунтик собачья лапа лежал, прижавшись к материнскому боку, дремал и наслаждался теплом и ощущением безопасности, наполнявшим приют отдохновения. После полуденной тени начали удлиняться. Он знал, что завтра будет вовсе не такой же день. Он мечтал об этом дне целую вечность. Целых 2 недели, то есть четверть своей жизни. Завтра он полетит. И ему поможет Фелисити? Рот у него растянулся в радостной улыбке, и он заснул крепким сном. Глава 7. Чудо. На другое утро Фелисити проснулась на своем обычном насесте. Насестом служила тонкая ветка ольхи, нависающая над ручьем. Утка выбрала ее не только потому, что тут она была в полной безопасности от лисицы, но и потому, что ей нравилась непрестанно звучащая музыка текущей воды. Вода убаюкивала ее журчанием, а по утрам будила веселым бульканьем. Фелисити расправила крылья сперва одно, потом другое, вытягивая их во всю длину. Большие маховые перья растопырились, как растопыривают пальцы люди. Затем она распрямила ноги, энергично захлопала крыльями и встряхнулась всем телом. Настроение у нее было превосходное. Она вспомнила о своем новом приятеле Шпунтике собачья лапа. «Не миновать ему глубокого нырка», — подумала она насмешливо, — и вдруг у нее мелькнула мысль, что ныряльщик легко может превратиться в утопленника. Она сняла с ветки и быстро полетела вниз по течению, к приюту отдохновения. Она вдруг испугалась, что поросенок в своем нетерпении ее не дождется. Но когда она достигла покатого луга, то убедилась, что все в порядке. Под дубом лежала пятнистая туша. У миссис Барлилов продолжался утренний сон. А на вершине крутого склона топталась маленькая пятнистая фигурка, вернее сказать, приплясывала на месте от нетерпения, скребя землю округлыми передними лапами, точно щенок на невидимой привязи. «Привет, Фелисити!» — крикнул Шпунтик, когда утка спланировала у него над головой. «Старт через 2 минуты, окей?» Спустя минуту и 3/4 первые лучи солнца осветили восточный берег приюта и шершавую кору дуба, а заодно и гладкие с белесыми ресницами веки миссис Барлилов. Она открыла глаза, потянулась, с усилием поднялась на ноги и поискала взглядом своего драгоценного сыночка. Едва ее взгляд поймал его на самом верху склона, как она к ужасу своему поняла, что Шпунтик бежит вниз, набирая скорость. Все быстрее и быстрее, и, наконец, спрыгнув с обрыва, он исчез из ее поля зрения. Фелисити устроилась под обрывом, под самым местом прыжка. Она знала, что сила ускорения вынесет Шпунтика прямо на середину заводи, и, задрав кверху голову, ждала, готовая мгновенно прийти ему на помощь. Внезапно тишину нарушил душераздирающий визг перепуганной наблюдательницы, находящейся под дубом. И в тот же момент высоко над уткой с высокого берега вылетел пятнистый комок и на какую-то долю секунды, казалось, повис на фоне чистого голубого неба. Ноги его бешено работали, большие уши относило ветром назад, смешной хвостик крутился, как мутовка, взбивающая белок. Шпунтик, собачья лапа, долю секунды наслаждался свободным полетом. Затем тяжелая голова потянула вниз. У Шпунтика вырвался испуганный визг, когда темная вода устремилась ему навстречу и... Уи-уи-уи, плюх, бульк! Шпунтик скрылся под водой. Когда он всплыл на поверхность, то перед ним оказался противоположный берег. и он не мог видеть успокаивающей его мускусной утки, которая подплыла к нему совсем близко. Он видел только океан воды вокруг себя, и воды этой он хлебнул уже изрядно. К новоприобретенному пониманию того, что свиньи не могут летать, добавилось ужасное открытие. Они не могут и плавать. И ведь он это знал. Об этом говорила ему мамочка. Мамочка, которую он никогда больше не увидит. «На помощь!» — провизжал Шпунтик. «По-буль-буль-бульк!» И он опять ушел под воду. Когда он всплыл во второй раз, он услышал два голоса. Один его матери, которая отчаянно вопила, стоя по брюху на мелководье после того, как стопотом примчалась, бросив свой дуб. «Спасите его! Спасите моего мальчика!» — взывала в панике миссис Барлилав. Другой голос тихо говорил ему в самое ухо: «Успокойся! Перестань бороться! Не разговаривай! Закрой рот и не открывай! Дыши пятачком!» И Фелисити направилась к противоположному берегу, который теперь был ближе. Она ободряюще покачивала хвостом и часто оборачивалась, чтобы взглянуть на поросенка. Ее голос звучал уверенно, а Шпунтик даже в панике сохранил присутствие духа и мужества. И он, что ему оставалось, повиновался, сжал губы, сдернул голову так, что ноздри уставились в небо, как сдвоенные пулеметы всплывшей подводной лодки, забил задними ногами, как безумный стал загребать передними собачьими лапами, и при этом изо всех сил старался вообразить, будто мчится сквозь высокую траву.